Он развернул аэронавигационную карту Джексонвилла. Зеленым цветом со штрихами обозначены небольшие возвышенности, просто голубым — Мексиканский залив. Он достал из кармашка на рукаве ручку и занес ее над голубым. Если бы я себя гипнотизировал, какие установки мне хотелось бы осуществить? Он написал на карте аккуратными печатными буквами. «Пусть все, что будет происходить вокруг меня, будет всем во благо. Пусть люди будут так же добры ко мне, как и я к ним. Пусть совпадение поможет мне встретиться с теми, у кого есть урок для меня и для кого у меня есть урок тоже. Пусть у меня будет все необходимое, чтобы стать тем, кем я выберу стать. Я буду помнить, что создал этот мир и что могу изменить и улучшить его, изменив свою установку, когда пожелаю. Пусть снова и снова буду я видеть подтверждение тому, что мир меняется согласно моим планам, и эти перемены даже лучше, чем я представлял. Пусть ответы на любой вопрос приходят ко мне изнутри по возможности в ясной форме, быстро и без задержек». Он поднял ручку, перечитал написанное. «Ну что ж, — подумал он, — для начала неплохо. Если бы я был своим собственным гипнотизером, мне бы эти установки понравились». Потом он сделал нечто странное. Закрыл глаза и представил, что высший дух в эту минуту сидит рядом с ним под крылом самолета. «Есть что-нибудь еще?» — прошептал он. «Что хорошо бы добавить?» Ручка словно ожила у него в руке и начала писать сама более крупным, чем его собственный, почерком. «Я — идеальное выражение идеальной жизни здесь и сейчас. Каждый день я узнаю все больше о своей истинной природе и силе, которая мне дана над миром явлений. Я глубоко благодарен моему высшему «Я» за родительскую заботу и руководство в моем путешествии». Потом она замерла. Пока ручка продолжала двигаться, ему казалось, будто он стоит в научном музее рядом с каким-то гигантским генератором Ван де Граафа. Электричество пробегало по его телу, волосы шевелились. Когда ручка замерла, энергия исчезла. «Фух!» — подумал он. «Что это было?» — посмеялся над собой. Ответ на вопрос — «Что-нибудь еще надо добавить?» Глубоко из подсознания тихо прозвучало. «Ответы существуют до того, как ты задаешь свой вопрос. Ты ведь сам хотел, чтобы было быстро, без задержек. Если надо помедленнее, пожалуйста, отметь это в своем запросе». Он выбрался из-под крыла самолета. Казалось, мир был не совсем таким, как минуту назад. Он не совсем понял значение странного выражения «родительская забота». И он забыл поблагодарить того, кто писал эти слова, кем бы он ни был. Глава 20. Рожденный в воздухе на юге от Марианны, грозовой фронт свирепо сверкал молниями. Темно-красные индикации опасности они вспыхивали впереди по курсу. Бортовой навигатор GPS показывал верхнюю границу фронта на высоте 42 тысяч футов. Джейми Форбс на время забыл об установках,